Сэр Генри, мне пришла в голову любопытная мысль. Как вы думаете, мог ли, скажем, некий нам пока неизвестный субъект после смерти Руби Кинг ожидать смерти и самого Джефферсона? Мистер Харпер, вы полагаете, что такой человек есть? А, понимаю. Речь идет о завещании, о том, кому оно достанется. Вот именно. У меня нет предположений. Ведь у мистера Джефферсона нет ни одного настоящего родственника. Он привязан к маленькому Питу. Но считает ли он его внуком? Нет, не думаю. Разрешите спросить вас еще об одной вещи, сэр. Мне невозможно судить об истинном отношении мистера Джефферсона к мистеру Гэскеллу и миссис Джефферсон. Поскольку они ваши очень хорошие знакомые, вы могли бы просветить меня. Допустим, кто-нибудь из них захочет иметь новую семью. Вы задали мне трудный вопрос, Харпер. Я склонен предполагать, но учтите, это мое личное мнение. В общем, я полагаю, что он, скорее всего, потерял бы дальнейший интерес к тому из них, кто позволил бы себе это сделать. Не хотите ли пройтись этой тропинкой до теннисного корта, сэр? Я вижу там мисс Марпл, и хотел бы попросить ее об одном одолжении. Скажу по совести, вы оба мне будете нужны. Для чего? Чтобы допросить камердинера мистера Джефферсона. Эдуарда? Но что он может рассказать? Все, что знает об отношениях в семье. Его мнение об истории с Руби Кинг. Именно его собственное мнение, потому что он знает все. Со мной он вряд ли будет откровенен, но с вами, другом его хозяина, возможно, не станет скрытничать. Конечно, поскольку Конвей срочно вызвал меня, чтобы доискаться до истины. А мисс Марпл вам зачем? Она побеседует со школьницами. Мы пригласили шестерых подруг Памелы Ривз. Мисс Марпл прекрасно распутывает маленькие деревенские тайны. Ее не проведешь. Да уж, старая леди ничего не упустит. Ну, вот мы и пришли. Здравствуйте, мисс Марпл. Здравствуйте, мистер Харпер. Здравствуйте, мисс Марпл. Здравствуйте, сэр Генри. Я рада вас видеть. Присаживайтесь, господа. Мисс Марпл, не окажете ли мне маленькую услугу? Хотелось бы, чтобы вы побеседовали с молодыми девочками, подружками погибшей Памелы Ривз. Ну, охотно окажу вам эту услугу, мистер Харпер. Я довольно часто имею дело с молоденькими девушками. Ну, во-первых, у меня есть знакомый в воскресной школе. Потом я член приютского комитета. Видите ли, приют по соседству с моим домом. Ну и служанки. Служанки у меня тоже очень юные. Будьте спокойны, я прекрасно разбираюсь, когда эти малыши говорят правду, а когда им пытаются что-то скрыть. Убежден, что в этой области вы крупный специалист. Прошу вас, сэр Генри, не потрунивайте надо мной. Ну что вы и в мыслях не было, мисс Марпл. У вас гораздо чаще бывает случай вышутить меня. Кстати, я ведь разузнал то, что вас интересовало. В корзинке для мусора у Руби Кинг действительно нашли обрезки ногтей. Не может быть! Простите, эту деталь вы считаете такой важной, мисс Марпл?